Перевод с неизвестного. Александр Грин, 1880-1932. Проблема российской реальности не в том, что она кровава, криминальна, дискомфортна, тоталитарна и так далее, а в том, что она скучна. Вот просто вот скучна, назовем вещи своими именами. Исчерпана она еще русской классикой Золотого века, Серебряный попытался усмотреть в ней новые смыслы, но не преуспел, и, положа руку на сердце, Сологубовский «Мелкий бес» читается хуже, скучнее, чем творимая легенда. Потому что в легенде есть хоть второй пласт, пусть книжный и пошлый, а в бесе единственной альтернативой провинциальному безумию служит хорошенький мальчик Саша Пыльников, поглупевшая реинкарнация Фалалея из села Степанчиково. Первое ощущение от русской реальности, как столичной, так и провинциальной, неотвязное дежавю. Именно поэтому так трудно заставить читателя читать про русскую действительность, а писателя описывать ее. Пройдитесь по стендам книжной ярмарки, попробуйте найти там книгу про современную Россию, а потом заставьте себя эту книгу прочесть. Все картины, которые вам откроются, будут мало того, что безнадежно унылы, но главное, знакомы вам до последней реплики, до малейшего сюжетного поворота. В этом нет ничего особенного. Если страна не производит новых сущностей, ей неоткуда взять новую литературу. Это неочевидное, но серьезное следствие монотонности русской жизни, того свойства, которое тут еще иногда называют стабильностью. Если результаты любых усилий стопроцентно предсказуемы, все биографии типичны, а все антиутопии от Чевенгура до Хищных вещей века по 10 раз сбылись и стали выглядеть почти привлекательно. Не следует ждать, что литература будет работать с такой реальностью. Литература худо-бедно ориентирована на новизну, а в сотый раз переписывать историю одного города, новых Робинзонов и нравы Растеряевой улицы ей неинтересно. Если кому из отечественных классиков и удавалось создать нечто увлекательное, они брали западные образцы. «Война и мир» представляет собой бесконечно более талантливую, но все-таки кальку с отверженных Гюго, а Достоевский прямо наследует Диккенсу. Более или менее оригинальный Тургенев и Щедрин. Почему их и читают не в пример меньше? На Западе, напротив, Тургенев был в большой моде и повлиял на французов. Редкий случай обратной зависимости. Стоило мне однажды на эхе Москвы призвать современников следовать примеру Грина, тут же раздалось некоторое количество гневного визга, по большей части эмигрантского. Что это еще за советы уходить от реальности? Нет, надо описывать эту реальность, тыкать в нее носом, чтобы Россия видела себя в зеркале социального реализма. Что это еще за призывы писать русскую утопию? Россия не имеет права мечтать. Но лично я видеть в отечественной словесности бесконечное бичевание одних и тех же пороков отказываюсь. Тема, простите за каламбур, избита так, что живого места нет. Литература сегодня должна разрывать круг русского существования и писать о том, чего еще не было, воспитывая в читателе опять-таки те качества, которых у него нет. Ибо то, что есть, обнаружило свою роковую недостаточность. Грина обычно помещают в один ряд с Густавом Эмаром, Буссенаром, увлекательно пишущими авторами экзотической подростковой прозы. Те, кто поумнее, справедливо числят его последователем Эдгара По, предшественником Лавкрафта. Все трое похожи и внешне, и биографически. Просится в этот ряд и Бирс. Я, пожалуй, включил бы в этот же ряд и Кафку, тоже сказочника, хоть и мрачного. Сходится в этих биографиях многое. Тиранические, либо безумные отцы, короткие жизни от 42 до 52 лет, полная неспособность вписаться в социум, непризнание у современников, культ в потомстве. Кому-то, возможно, соположение Кафки и Грина покажется чрезмерностью, но это вы, господа, давно Грина не читали. Вряд ли кто-то сходу вспомнит, про что «Земля и вода», «Враги» или «На облачном берегу», рассказы, от которых, думаю, Кафка не отказался бы. Главный интерес Грину, конечно, впереди. Не только потому, что сказка сейчас стала главным жанром литературы, а потому что Грина читать необычайно радостно. В его прозе растворен витамин жизнелюбия, азарта, праздничности, а это сейчас самый большой дефицит. Напишут и серьезные книги про Грина. Сейчас у нас есть всего одна его биография работы Варламова, и она Грина далеко не исчерпывает. Будут и филологические студии, и подробное прослеживание гриновского генезиса. Не из Купера же выводить этого автора. Грин сверхценен именно тем, что возвращает ощущение мира как чудо, жизни как приключение. Не следует думать, что все острова открыты и телефонизированы, что все водопады нанесены на карты, открыты для туристов и снабжены Макдональдсами. Проза Грина сочинялась главным образом для аутотерапии, а потому и для читателя целебна. Грина, как капитана Пэда из «Пролива бурь», почти ничто в литературе не брало. Ему нужно было только самое крепкое, вроде как Пэду, настойка смеси джина, рома и коньяка на имбирных семечках. И потому, чтобы забыть о вятской или петербургской или советской реальности, Грину требовались выдумки исключительной силы. Пейзажи столь яркие и сюжеты столь динамичные, что лучшие его тексты по убедительности приближаются к невероятно счастливому, памятному с детства сну. Я не знаю в мировой литературе ничего более стимулирующего, зовущего к странствию или поступку, ничего более гипнотизирующего, если угодно. Но гипноз усыпляет, а Грин пробуждает, ибо то, о чем он пишет, и есть подлинность. Гипноз — это серая погода, производительные силы и производственные отношения, финансовые потоки, глинистая почва, интриги в провинциальном драматическом театре, монструозный с тремя кольцами охраны особняк на узком шоссе с вечной пробкой, грубый и зловонный начальник на нелюбимой работе, надутые карлики на катурнах. Реальность — это тропические леса, звездное небо над океаном, женский голос, поющий на берегу, облачная гряда над диким плоскогорьем, таинственные слова, вдруг раздающиеся в ушах, порывистые нервные люди, которым так подходит определение из жизни Гнора, гибкая человеческая сталь. Для пошляка все это пошлость, но для того, кто по блоковской пылинке дальних стран способен домыслить мир, это и есть единственная бесспорная подлинность, а пошлость — призыв открыть, наконец, глаза и начать жить настоящим. Яркость Грина не олеографическая, а сновидческая. Влажные ослепительные краски детской переводной картинки, воспоминания о мире, где все мы когда-то были, и по глупости своей променяли его на вид из окраинного окна. Хотя и из этого вида гриновская волшебная голова способна была сделать чудо. Штука, однако, в том, что Грин не уводит от России, а, как и было сказано, приводит к ней другим путем. Его проза не описывающая, не констатирующая, но инициирующая. Читатель Грина воспитывает в себе те самые чувства, которые позволяют счастливо жить именно в России. Мечтательность, бескорыстие, упрямство, способность к поступку, презрение к слишком долгой рефлексии, преданность, благодарность, склонность ко всему избыточному и непрагматическому, парольное умение выбирать и узнавать своих, способность уйти от бессмысленной конфронтации и выстроить альтернативу, азарт, горячность, страстность, желание жить, умение не заниматься ненужным и нежеланным, наконец, способность построить тот мир, в котором хочется жить. В гриновском мире хочется, он заразителен и соблазнителен, и Россия в силу своей огромности и щелястости устроена так, что в ней множество ячеек, где этот мир можно себе построить, не слишком пересекаясь с прочими. Стратегия строительства и последующего сохранения такого мира отлично описана в колонии Ланфьер. Если от них нельзя защититься оружием, можно бросить им горсть золотого песка, и они сами передерутся. Хотя Алан Фьер не только и не столько про это, а еще и про то, как смешон сверхчеловек, зависящий от капризной и корыстной субредки. Грин учит тому, что мечта осуществима, что счастье — результат конкретного усилия, и об этом не только хрестоматийные «Алые паруса», в них как раз самое интересное не о Соле Негрей, а Каперна, но скорее прелестный рассказ «Сердце пустыни». В России важно быть не прагматиком, а мечтателем, потому что в этой нелинейной стране степень исполнимости желания прямо пропорциональна не количеству вложенных усилий, а силе вашей личной жажды, интенсивности вашей веры. Здесь сбывается не то, ради чего много работаешь или толкаешься локтями, а то, чего действительно очень хочется. Иногда это то, в чем себе не признаешься. Цель в России достигается по диагонали. Работаешь на один результат, а получаешь другой непредсказуемый. Но зато мечты, как правило, сбываются, если только по пути к ним научишься отвергать суррогаты, как оттолкнул несколько подделок герой Крысолова. Главное же, в России побеждает тот, в ком есть сила жизни, желание жить и категорическое нежелание иметь дело с подлецами. Побеждает не прагматическое благородство, а вовсе не ползучее приспособленчество. Где-то в мире, может быть, и нужно делать карьеру, а в России она сжирает все силы, и когда вырастешь свой пресловутый крыжовник, нет уже ни сил, ни желания его есть. Зато тот, кто, не поступаясь собой, занят бесполезным и увлекательным, глядишь, и намоет золотого песка, нужного только за тем, чтобы подарить его какой-нибудь сумасшедшей туземке. Грина я, конечно, читал и раньше, но лучшие его вещи и качества открыла мне новелла Матвеева. Точнее всего, кажется мне одна ее фраза. Понять, что Грин гениальный писатель, полдела. Грин полезный писатель. Он ничему вас не учит, но делает с вами что-то, дающее иммунитет от всяческой подлости, чужой и, что особенно важно, своей. Я бы добавил к этому грин-писатель, которого следует вместе с лекарством давать больным детям. Что до ахматовского отзыва «перевод с неизвестного» — это, если вдуматься, комплимент. Вся литература — перевод с неизвестного, с божественного, назад к Грину, а точнее вперед к Грину, к литературе, дающей читателю концентрат счастья. Видит Бог, русский читатель это заслужил.